Мэрилин Тодд. Ужасное колдовство и немного любви. Ты должна помочь мне. Я отложила ручку. Голос звучал несколько приглушенно и как будто с каким-то присвистом. Так что сначала мне показалось, что это ветер за окном прошелестел листвой. Но нет, голос послышался снова. «Пожалуйста, ты единственная можешь мне помочь?» Не сдвинув очки на кончик носа, я была вынуждена признать, что даже по змеиным меркам он выглядел крайне несчастным. «Убирайся!» Я дернула подол своей мини-юбки. Кто знает, как много успели разглядеть эти глаза-щелки. «И вообще...» Я проверяю экзаменационные работы, а ты наглым образом нарушаешь правила. Бог мой, неужели эта девчонка Дженкинсов никогда не начнет учиться? Правильный ответ — глаз тритона, а не крыло летучей мыши. С. С минусом. Он смело скользнул на лежащую передо мной страницу. «Тебе легко говорить, убирайся. Никто не превращал тебя в пресмыкающийся. В любом случае это нечестно. В книжках обычно превращают в лягушек прекрасных принцев». Его маленький чешуйчатый рот недовольно скривился. «Черт, я ведь даже придворным не был, не то что принцем». «Черт, ты ведь даже симпатичным не был, не то что прекрасным». «Очень смешно». «По-моему, да». «Сколько еще раз я должна буду повторить этим глупым детям, чтобы они использовали серу, а не мыльный камень? Неудивительно, что дракон не вернулся в свое логово». «Д», — написала я небрежно. И считай, что тебе повезло. «Нет, правда, только ты можешь помочь мне». Надо отдать ему должное, он был настойчивым маленьким ужом. «В конце концов, именно твоя прабабка сотворила это со мной». «Уверена, у нее была веская на то причина». «Веская, веская!» Он завертелся на столе, словно зеленый дервиш, покрытый чешуей. «Я работал в таверне этой женщины с 16 лет, таская на себе пивные бочонки, разнося кружки с пивом и выпихивая уже изрядно набравшихся посетителей с полудня до полуночи, 7 дней в неделю». 52 недели в году, вплоть до того дня, когда я так опрометчиво решился попросить о прибавке. Это ты называешь веской причиной для превращения человека в змею? «А я слышала другое», — сказала я. «Впрочем, сейчас мне некогда это обсуждать». Работы, которые я проверяла, были обычными тестами по магии. Вот уже несколько дней я пыталась осилить работы по 3-му уровню колдовства и перевоплощений повышенной сложности. Я засиживалась допоздна, но даже это не помогало. «Как бы то ни было, жизнь змеи должна быть не так уж плоха». «Да ну! А как тогда расценивать то, что я не могу спокойно погреться на солнышке у реки из-за страха быть съеденным цаплями?» «Пугана ворона и куста боится. Кто бы мог подумать, что это маленькое склизкое существо умеет огрызаться?» «Смейся сколько хочешь», — прошипел он. «Мне же вовсе не до шуток, поскольку то и дело приходится беспокоиться за собственную жизнь». Лежишь, например, у каменной стены, и тут тебя неожиданно подхватывает какой-нибудь гаражный механик в засаленной одежде и несет в мастерскую, а затем начинает там размахивать тобой совершенно беззащитным и кричай: на чей БМВ был нужен дворник? Для них это возможность поржать, для меня унижение. Жаль, ведь у тебя была прекрасная возможность поехать прогуляться за город на автомобиле. Не говори мне ничего о поездках на автомобилях. Не хочу слышать о них после того, как этот мерзавец, святой Патрик, выгнал всех моих кузенов из Ирландии. Но просто он не мог позволить себе оплатить их перелет, — сострила я, потянувшись за следующей работой. Солнце в Венере, луна в Фу, как вульгарно! Рифма удалась, накорябала я небрежно, но правильный ответ — луна в рыбах. F с двумя минусами. За непристойные слова после занятий будешь на час подвешен головой вниз и не смей сбежать с блатыком, как в прошлый раз. «Я никуда не уйду», — произнес мой гость, обвиваясь вокруг моей кружки с кофе. «Сколько бы времени на это ни ушло, я...» «Ну, хорошо». Я захлопнула книгу. «Хорошо, я помогу тебе, но только потому, что к делу была причастна моя прабабка. Все понятно?» «Ты ангел!» «Вот уж нет! Мои способности к перевоплощению не столь хороши, как у них. Так чего ты хочешь?» «Спасти Верецковую пустошь!» Он соскользнул с ручки чашки и уставился на компьютерную мышку, что мне не очень понравилось. «Ты знаешь о ней что-нибудь?» «Знаю ли я? Никто не может остаться равнодушным к очарованию этого места, с его пышными искрящимися бабочками и наполненными гудением пчел и птичьим пением зарослями желтого утесника и пурпурного вереска, где пустельги выхаживают своих птенцов, а летом гнездятся козадои». «Да, знаю. Там я и живу. Да вот только сейчас одна строительная компания вознамерилась возвести в пустоши дома. И ты хочешь, чтобы я заглянула в будущее и посмотрела, получится ли у Скамби Холмс добиться своего?» «Вообще-то это не совсем то, зачем я... Однако, давай начнем с этого». Я вдруг поняла, что двигало моей прабабушкой много лет назад. Змей в траве гораздо меньше, чем огорчений, которые они приносят. «Прекрасно. Хочешь будущее, ты его получишь». Вытащив из ящика стола хрустальный шар, я протерла его носовым платком. В прошлый раз я предсказала снег, просто потому, что на стекле был слой пыли, и я не хотела бы вновь повторить ту же ошибку из-за спешки. До тех пор, пока снеговик не проткнешь ваш живот своей злобной морковкой, вы не можете утверждать наверняка, будто и впрямь жили. «Приступим?» Я стала всматриваться в шар. «Я вижу молодую женщину». «Ну да!» Его чешуйки встали дыбом. «Как она выглядит?» «Блондинка, очень симпатичная». «Красивее, чем ты?» «О, она великолепна!» Я изумленно покачала головой. «Придется помочь тебе, искусителю Евы». Эта девушка не остановится, пока не разузнает о тебе все-все-все. Все-все-все? Все-все-все. Вот это да! Он быстро скользнул ко мне. Как думаешь, кристалл откроет тебе, когда я встречу эту замечательную девушку? Как насчет проблем вересковой пустоши? Сначала о главном. Он провел своим раздвоенным кончиком языка по губам. Можешь ли ты заглянуть в свой шар и узнать, поцелует она меня? Красивые девушки так обычно поступают с лягушками. А ты ведь знаешь, что пресмыкающиеся и земноводные не так уж далеко стоят друг от друга на эволюционной шкале? Извини, приятель, это закрытая информация. Но если это поможет, то на вопрос «когда» ответ «скоро». Девушку, которая будет важно знать о тебе все-все, ты встретишь очень скоро. Я снова потерла шар. На самом деле счет идет на минуты. Прихорашиваясь, он посмотрел на себя в шар. Полагаю, нет смысла спрашивать, где? Подожди-ка. Ах да. Я подняла голову и увидела, как расширились его глаза. В школьной биологической лаборатории. Поверьте мне, вы никогда не видели, чтобы змеи передвигались с такой скоростью. Усмехаясь, я принялась за работы по превращениям и проверяла их до полуночи.